После этого взгляды всех присутствующих сразу же переместились в сторону, откуда раздался голос. В этот момент с этой стороны быстро двигалась фигура. После того, как фигура приблизилась, окружающие увидели, что это был молодой человек в фиолетовой мантии. Он был очень красивым, и у него была необычайная аура. Как только он появился, он сразу же привлек внимание многих присутствовавших дам. Их горящие взгляды сосредоточились на Дуань Линтяне, как будто они хотели завладеть им. Вскоре кто-то узнал Дуань Линтяня и сказал: «Это мастер Дуань». «Значит, это действительно мастер Дуань». Услышав это, окружающие стали еще пристальнее смотреть на Дуань Линтяня. «Какой молодой! Я слышал, что мастеру Дуаню нет и 40. Ему еще даже нет 40, однако он уже обладает силой, способной войти в десятку лучших небесного рейтинга. ТСК, ТСК, я не думаю, что в истории страны Бурелома есть кто-то подобный ему. Нет, в стране Бурелома есть еще кое-кто такого калибра. Ты что, забыл о леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени? Несмотря на то, что леди Фэн проиграла мастеру Дуаню, ее сила широко признана экспертами стадии святого. Все они утверждают, что у леди Фэн достаточно сил, чтобы войти в десятку лучших небесного рейтинга. На мгновение все даже забыли о сильнейшем эксперте небесного рейтинга. Однако это было естественно, поскольку Линь Дун не был из страны Бурелома. Для присутствовавших здесь людей, Линь Дун не мог сравниться с Дуань Линтянем, который прославился в их собственной стране. Глава 1633. Столкновение территорий. Несмотря на то, что в глазах собравшихся Дуань Линтянь был намного важнее Линь Дуна, это не означало, что они с оптимизмом смотрели на его шансы на победу. Они были из страны Бурелома и болели за Дуань Линтянь только потому, что он прославился здесь. Если бы Дуань Линтянь отправился в особняк Юань, чтобы сразиться с Линь Дунем, и зрители были бы из особняка Юань, то ситуация была бы противоположной. Несмотря на то, что Линь Дун понимал это, он все равно не мог смириться с тем, что его поддержка уступала кому-то другому. В конце концов, он был сильнейшим экспертом небесного рейтинга, а также гордостью клана Линь. Поэтому он был невежлив. ХМПФ. Значит, ты и есть Дуань Линтянь? Я надеюсь, что ты не разочаруешь меня сегодня, раз посмел опоздать. Я определенно не разочарую тебя, спокойно сказал Дуань Линтянь. Выражение его лица было беззаботным, как будто он вообще не беспокоился. В этот момент люди из поместья короля Цаня тоже смотрели на Дуань Линтяня. Дуань Линтянь. До этого король Цань видел лишь портрет Дуань Линтяня, поэтому это была его первая личная встреча с Дуань Линтянем. Несмотря на то, что он сопротивлялся, ему пришлось признать, что этот красивый молодой человек с необыкновенной аурой был выдающимся. В этот момент два старика, стоящие позади короля Цаня, также смотрели на Дуань Линтяня горящими глазами. В конце концов, они знали, что у него была скрижаль дьявольской печати. В поместье короля Цаня, помимо Ефена и короля Цаня, только эти двое знали, что Дуань Линтянь владеет скрижалью. Дуань Линтянь. Увидев этого молодого человека, выражение лица Ефена стало серьезным. Однако, думая о скрижали дьявольской печати, он чувствовал, как по его спине пробегает холодок. Если бы скрижаль дьявольской печати последовала не за верховным старейшиной, то он бы был на его месте. Стоящий рядом с Ефеном, Сы Тумин также холодно смотрел на Дуань Линтяня. По его мнению, именно Дуань Линтянь был причиной того, что он оказался в таком затруднительном положении. Именно Дуань Линтянь постоянно нарушал его планы. Более того, он даже уничтожил его самого сильного союзника, секту Темной Преисподней, и заставил главу секты Ефена переметнуться на сторону короля Цаня. Это не оставило ему другого выбора, кроме как предать свой клан и также перейти на сторону короля Цаня. Дуань Линтянь, я хочу своими собственными глазами увидеть твою смерть. К сожалению, я не могу убить тебя своими руками, подумал Сы Тумин. Старик, стоящий позади с Ефена и Сы Тумина, главарь бандитов с южной границы Емубай, также холодно смотрел на Дуань Линтяня. Это он убил третьего брата, бывший временный советник клана Сыту, Дуань Линтянь. В глазах Емубая, Ефена и Сы Тумина была сильная ненависть. Если бы это был один из них, то Дуань Линтянь, возможно, и не заметил бы этого. Однако было трудно пропустить три полных ненависти взгляда. Из этих троих он узнал только Сы Тумина и Ефена. Что касается Емубая, то он впервые его видел. Не думаю, что знаю его. Тогда почему такое ощущение, что он хочет заживо меня съесть. В глазах Дуань Лин Тяня была тень замешательства. Однако затем в его голове внезапно возникла мысль. Вот оно что. Он, должно быть, является главарем тех бандитов. Он является старшим братом убитого мной третьего главы, а также бывшим слугой поместья короля Цаня, Емубай. Дуань Лин Тянь наконец-то понял. Теперь он больше не удивлялся ненависти в глазах последнего. Ефэн, Дуань Лин Тянь не беспокоился о Сы Тумине и Емубай, однако он очень сильно хотел убить Ефэна. Все потому, что Ефэн знал о том, что скрижаль дьявольской печати находится в его руках. Более того, судя по горящим взглядам и жадным выражениям на лицах короля Цаня и двух стариков, вполне вероятно, что они тоже знали об этом. Увидев это, Дуань Лин Тянь был уверен в своей теории о том, что король Цань пригласил Линь Дуна для того, чтобы убить его и украсть скрижаль дьявольской печати. Но судя по текущей ситуации, Линь Дун, похоже, не знал о том, что Дуань Лин Тянь владел скрижалью дьявольской печати. Похоже, что король Цань не совсем честен с Линь Дунем. Однако это естественно, поскольку Линь Дун и клан Линь определенно захотят заполучить скрижаль себе. Помимо людей из поместья короля Цаня, глаза людей из поместья короля Жуня также были сосредоточены на Дуань Лин Тяне. Он может сохранять самообладание даже в таких обстоятельствах. Неужели Дуань Лин Тянь действительно уверен в себе или он просто притворяется? Король Жун всегда гордился своей способностью читать людей, однако он не мог прочитать этого молодого человека в фиолетовом. Затем под всеобщими взглядами, Дуань Лин Тянь и Линь Дун посмотрели друг на друга и одновременно улетели на другую сторону горы Северного Ман. Там было меньше людей, поэтому они могли свободно сразиться. Су. Увидев, что Дуань Лин Тянь и Линь Дун выбрали место для боя, окружающие немедленно бросились туда. Они покрыли половину неба и настроились на бой. Людей было настолько много, что они заняли все в радиусе тысячи метров. Линь Дун равнодушно посмотрел на Дуань Лин Тяня и сказал: «Дуань Лин Тянь, для тебя это большая честь умереть от моих рук». Судя по его словам, было очевидно, что он был уверен в своей победе. Как высокомерно. Многие зрители подумали об одном и том же. Однако большинство из них считали его высокомерие оправданным. В конце концов, он был сильнейшим экспертом небесного рейтинга особняка Юань. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь был достаточно силен, чтобы войти в десятку лучших, большинство людей думали, что его сила не могла сравниться с силой Линь Дуна. Какая жалость, что самый сильный член молодого поколения страны Бурелома умрет здесь. Дуань Лин Тянь моложе Линь Дуна. Если ему дать еще несколько лет, то он определенно сможет победить Линь Дуна. Однако сейчас он не сможет победить. Бог действительно завидует его таланту. Многие люди с сожалением смотрели на Дуань Лин Тяня. Они не думали, что он победит. Однако среди зрителей была небольшая группа людей, которые полностью верили в Дуань Лин Тяня. Этими людьми, естественно, были Бай Ли Хун и остальные. Пристально посмотрел на Линь Дуна. Дуань Лин Тянь улыбнулся. «Судя по твоим словам, ты не сможешь отдохнуть с миром, если я убью тебя. Ты думаешь, что сможешь убить меня? Это возможно только если ты сильнее меня». Линь Дун высокомерно усмехнулся. Он смотрел на Дуань Лин Тяня так, будто смотрел на муравья. «Думаю, что это предложение больше подходит мне», — с уверенной улыбкой на лице сказал Дуань Лин Тянь. «Я действительно не знаю, откуда у тебя такая уверенность». Лицо Линь Дуна потемнело. Он не ожидал, что Дуань Лин Тянь все еще сможет улыбаться в такой момент. После этих слов из его тела внезапно вырвалась волна неистовой ауры. После этого пространство в радиусе 100 метров от Линь Дуна начало меняться. Он выпустил свою территорию. «Ты хочешь использовать против меня территорию?» Почувствовав ауру этой территории, на лице Дуань Лин Тяня появилась легкая улыбка. С тех пор, как Дуань Лин Тянь овладел территорией 10000 мечей, он перестал бояться территории культиваторов ниже стадии святого. Как только Линь Дун начал формировать свою территорию, Дуань Лин Тянь также начал формировать свою территорию истинной энергии. Территория 10000 мечей. Когда территория Линь Дуна уже была почти сформирована, из тела Дуань Лин Тяня внезапно вырвалась пронзительная аура. Она, казалось, могли разорвать даже само пространство. Это и есть территория мастера Дуаня. Я слышал, что территория мастера Дуаня мгновенно сокрушила территорию Леди Фэн. Я не знаю, сможет ли его территория подавить территорию Линь Дуна. Если он сможет это сделать, то у него может быть шанс на победу. Я так не думаю. Кроме того, даже если он сможет подавить территорию противника, Это не значит, что он сможет победить Линь Дуна. Не забывайте о том, что Линь Дун является сильнейшим экспертом небесного рейтинга. Его сила не ограничивается лишь территорией. Даже если его территория будет подавлена, он все равно сможет использовать свои другие техники, чтобы атаковать мастера Дуаня. Территория Дуань Линь Теня была известна в стране Бурелома, поэтому все обрадовались, увидев ее. А, такая сильная! Пока Дуань Линь Тянь формировал свою территорию 10000 мечей, он внезапно обнаружил, что территория Линь Дуна отличается от территории остальных культиваторов ниже стадии святого. Его территории даже удалось оказать на него давление. Пока Дуань Линь Тянь формировал свою территорию, он столкнулся с довольно сильным сопротивлением. Более того, казалось, что его собственная аура вообще не мешала формированию территории Линь Дуна. Дуань Линь Тянь не поверит, если ему скажут, что территория Линь Дуна была такой же сильной, как его территория 10000 мечей. Поэтому, подумав, он нашел наиболее вероятную возможность. Эта территория не кажется очень сильной, однако в ней есть что-то особенное. Это означает, что Линь Дун очень близок к прорыву на стадию святого. Даже его территория уже обладает следами ауры стадии святого. Глава 1634. Боевая тактика высшего человеческого ранга святого класса. Однако одно можно сказать наверняка, он еще не прорвался на стадию святого. Дуань Линь Тянь был в этом уверен. Если отбросить все остальное, то у эксперта в стадии святого была другая аура. Похоже, что сильнейший эксперт небесного рейтинга не аматер, его репутация действительно заслужена. Дуань Линь Тянь сделал глубокий вдох и перестал недооценивать Линь Дуна. Спустя несколько мгновений, перед глазами зрителей почти одновременно появились две территории и столкнулись друг с другом. Внутри одной из них были десятки тысяч лучей меча, из-за чего область походила на мир мечей. Что касается другой территории, то она была заполнена вращающимися водоворотами. Водовороты вращались невероятно быстро, и, казалось, могли поглотить что угодно. Столкновения этих двух территорий походили на столкновение огня и воды. «Я не ожидал, что твоя территория сможет сравниться с моей. Я недооценил тебя». Увидев эту сцену, Линь Дун был слегка удивлен. Когда в прошлом ему бросал вызов второй в небесном рейтинге, его территория с легкостью подавила территорию противника. Однако на этот раз его территория не смогла получить никакого преимущества над территорией Дуань Линь Тяня. «Твоя территория также превзошла мои ожидания», — сказал Дуань Линь Тянь. Однако, несмотря на то, что Дуань Линь Тянь не получил никаких преимуществ при помощи своей территории, это его совсем не беспокоило. В конце концов, это было не единственное, в чем он был хорош. Однако Линь Дун был чрезвычайно раздражен спокойствием Дуань Линь Тяня. «Ты действительно думаешь, что можешь соревноваться со мной, только потому что твоя территория может сравниться с моей? Как наивно!» На самом деле он слышал о том, что сильнейшим козырем Дуань Линь Тяня была его территория. Поэтому он не особо удивился, обнаружив, что территория Дуань Линь Тяня могла сравниться с его. Будучи сильнейшим экспертом небесного рейтинга, а также сильнейшим экспертом ниже стадии святого на территории особняка Юань, у него были и другие козыри помимо сильной территории. Ху! В следующую секунду на правой руке Линь Дуна появились стальные когти, которые, казалось, были прикреплены к его руке. Они блестели под солнечным светом и выглядел так, словно могли пронзить что угодно. Очевидно, что это было его святое оружие. Су! Затем Линь Дун внезапно двинулся, превратившись в порыв ветра. Он ворвался в мир мечей и водоворотов и приблизился к Дуань Линь Тяню. Чи, чи, чи, чи, чи. После того, как Линь Дун опустил руку с остальными когтями, окружающие увидели остаточные изображения. Стальные когти двигались в сторону лица Дуань Линь Тяня. Однако, сталкиваясь с атакой Линь Дуна, Дуань Линь Тянь совсем не волновался. После того, как он поднял руки, окружающие увидели, что он достал лук, пронзающий солнце. Затем он превратил свою истинную энергию в стрелу и немедленно использовал атакующую технику колоссальной аэролитовой стрелы, аэролитовый дождь. Небо мгновенно наполнилось стрелами, которые походили на метеоритный дождь. «Пытаетесь противостоять мне простым потоком стрел?» Почувствовав ауру этих стрел, Линь Дун понял, что сила этой атаки была довольно средней. Она сильно уступала его собственной. Если они столкнутся, то Дуань Линь Тянь наверняка проиграет. Атака Дуань Линь Тянь такая слабая, аэролитовый дождь Дуань Линь Тяня немного разочаровал присутствующих экспертов стадии святого. Похоже, что у Дуань Линь Тяня есть только сильная территория. Если бы не его сильная территория, то похоже, что он не был бы соперником даже Леди Фэн. Большинство людей разделяли эту мысль. ХМПФ, он нарывается. Сытумин и Ефен усмехнулись. В этот момент король Цань также улыбался, как будто уже видел сцену, где он получает скрижаль дьявольской печати. Он даже думал о том, чтобы при помощи скрижали заставить дьявольских культиваторов стадии святого присягнуть ему в верности. А если они откажутся, то он их убьет. Фактически во фракции его противника, короля Жуна, было несколько дьявольских культиваторов стадии святого. При помощи скрижали дьявольской печати, он мог с легкостью убить их всех. Мастер Дуань. С другой стороны, Сытуха и Сытухан выглядели встревоженными. Они видели, что атака Дуань Линтянь была не могла сравниться с атакой Линь Дуна. Бай Лихун и остальные были единственными, кто выглядел спокойно. Все потому, что они видели, что выражение лица Дуань Линтяня нисколько не изменилось. На его лице все еще оставалось уверенное выражение, а они безоговорочно верили Дуань Линтяню. И как оказалось, они не ошиблись. Под бдительными взглядами окружающих, аэролитовый дождь не столкнулся с когтями, выпущенными Линь Дунем. Вместо этого они быстро окружили Дуань Линтяня и образовали защитный барьер. Собравшись, стрелы образовали колоколообразный барьер вокруг Дуань Линтяня. Колокол колоссальной стрелы. Дуань Линтянь использовал сильнейшую технику колоссальной аэролитовой стрелы, которая также была защитной. Сразу после формирования колокола колоссальной стрелы, в него врезались десятки тысяч теней и когтей. Однако после того, как когти исчезли и дрожь прекратилась, на колоколе не было видно никаких повреждений. Увидев это, окружающие замолчали. Какая сильная защитная техника! Эта защитная техника должна превышать уровень боевых тактик человеческого ранга святого класса. Да, защитная техника Дуань Линтяня наверняка является боевой тактикой земного ранга святого класса. Придя в себя, толпа сразу же зашумела. Несколько опытных экспертов стадии святого сразу же могли сказать, что защитная техника Дуань Линтяня была непростой. Затем один из экспертов стадии святого закричал: «Боевая тактика высшего человеческого ранга святого класса. Он, должно быть, культивирует боевую тактику высшего человеческого ранга святого класса. Только подобная техника может обладать такой устрашающей защитой. Боевая тактика высшего человеческого ранга святого класса». Услышав эти слова, глаза окружающих сразу же загорелись. Несмотря на то, что они никогда не сталкивались с боевыми тактиками высшего человеческого ранга святого класса, они слышали о таких техниках. Обычно боевые тактики высшего человеческого ранга святого класса имели одну технику, которая превосходила уровень боевых тактик человеческого ранга святого класса. Эта техника могла сравниться с боевой тактикой земного ранга святого класса, которую могли использовать только эксперты выше стадии святого. Даже у фракции пятого ранга не всегда были боевые тактики высшего человеческого ранга святого класса. Однако это не означало, что все, кто культивировал боевые тактики высшего человеческого ранга святого класса, обладали связями с фракциями пятого или более высокого ранга. Некоторым людям просто везло, и они случайно получали наследие от экспертов прошлого. Он на самом деле культивирует боевую тактику высшего человеческого ранга святого класса. Взгляд Линь Дуна полностью изменился. Даже в клане Линь, который является фракцией шестого ранга, не было подобной техники. Боевые тактики высшего человеческого ранга святого класса могли показаться бесполезными для экспертов стадии святого, однако они были очень полезны для тех, кто был ниже стадии святого. Дуань Линтяню, вероятно, повезло, и он натолкнулся на боевую тактику высшего человеческого ранга святого класса. Возможно, именно из-за нее король Цань хочет, чтобы я убил его и украл его пространственное кольцо. На самом деле он с самого начала был озадачен этим вопросом. Принц императорской семьи страны Бурелома хотел заполучить пространственное кольцо временного советника клана седьмого ранга. Что же было такого в этом пространственном кольце? И вот сегодня он наконец-то понял мотив короля Цаня. Ох и король Цань, это не имело бы значения, если бы я этого не узнал. Однако поскольку я все понял, я хочу долю. Если он не захочет поделиться боевой тактикой высшего человеческого ранга святого класса с кланом Линь, то он может забыть о получении пространственного кольца Дуань Линтяня. Линь Дун принял решение. Линь Дун все еще думал, что сможет с легкостью получить пространственное кольцо Дуань Линтяня. Он не был напуган, даже после того, как Дуань Линтянь использовал колокол колоссальной стрелы. У Дуань Линтяня есть боевая тактика высшего человеческого ранга святого класса. Король Цань был поражен. У него не только скрижаль дьявольской печати, но еще и подобная техника. С какой же удачей он столкнулся? Король Цань был приятно удивлен. Он думал, что после его смерти пространственное кольцо Дуаньлин Теня будет принадлежать ему. Поэтому он естественно также получит боевую тактику высшего человеческого ранга святого класса. Это было приятным сюрпризом для него. В настоящее время большинство присутствующих, включая короля Жуня, были поражены тем фактом, что у Дуаньлин Теня была боевая тактика высшего человеческого ранга святого класса. В их глазах даже можно было заметить след жадности. В конце концов, кто в этом мире не хотел завладеть боевой тактикой высшего человеческого ранга святого класса? Несмотря на то, что эта техника была бесполезна для экспертов стадии святого, их потомкам она определенно пригодится. Все, чего прямо сейчас хотел Линь Дун, это принести эту технику своему клану. Он уже был на грани прорыва на стадию святого, поэтому его не особо интересовала боевая тактика высшего человеческого ранга святого класса. Однако если ему удастся принести подобную технику в клан, он внесет большой вклад в развитие клана и сможет оставить свой след в истории. Подумав об этом, взгляд Линь Дуна стал еще более жадным. Несмотря на то, что защитная техника его противника была очень сильной, он не переживал насчет того, что не сможет ее сломать, потому что на его металлических когтях было 2 4-звездных святых начертания. Как только он активирует их, защита его противника обязательно рухнет. «Ты думаешь, что сможешь получить мою боевую тактику высшего человеческого ранга святого класса после того, как убьешь меня?» Обнаружив жадность в глазах Линь Дуна, взгляд Дуаньлин Тянь похолодел. «И что с того?» Линь Дун усмехнулся. Глава 1635. Скорость Дуаньлин Теня. «Несмотря на то, что я понятия не имею, откуда ты взял эту технику, она будет моей после того, как я разберусь с тобой», — медленно сказал Линь Дун. Судя по его словам, было очевидно, что он считал, что убить Дуаньлин Теня будет очень просто. «Ты можешь начать хвастаться только если сможешь преодолеть мою защиту», — спокойным тоном сказал Дуаньлин Тянь. «Я должен признать, что у тебя действительно отличная защита, однако ты не доживешь до завтрашнего восхода, если это все, на что ты способен», — с усмешкой на лице сказал Линь Дун. Он был оскорблен, потому что почувствовал, что Дуаньлин Тянь недооценивает его. Сказав эти слова, он немедленно активировал все святые начертания на своих стальных когтях. В следующее мгновение он активировал 2 3-звездных начертания и 2 4-звездных. После этого когти выпустили десятки тысяч теней, которые сразу же ринулись в сторону Дуаньлин Теня. Однако на этот раз тени когтей были намного сильнее. С точки зрения третьего лица, казалось, будто десятки тысяч теней когтей могли разорвать само пространство. Это сила святых начертаний. Несколько зрителей поняли, что сделал Линь Дун. 2 3-звездных святых начертания. Что касается 2 остальных, то они выглядят как 4-звездные начертания. Стоя среди членов клана Сыту, на лице Бай Лихуня появилось встревоженное и потрясенное выражение. Клан Линь из особняка Юань действительно впечатляет. На его святом оружии целых 2 4-звездных святых начертания. Будучи начертателем, Бай Лихун естественно понимал, насколько сложно было чертить 4-звездные святые начертания. Более того, на этих когтях было 2 таких начертания. Новый 4-звездный начертатель мог начертить всего 1 4-звездное святое начертание на святом оружии. Только опытный 4-звездный начертатель мог нанести сразу 2 4-звездных святых начертания. Подумав об этом, выражение лица Бай Лихуна стало серьезным. Несмотря на то, что Дуаньлин Тянь был очень силен и даже убил Цань Куна, эксперта стадии святого, все они знали, что ему удалось это сделать только лишь благодаря своему мечу. Этот меч явно был необычным, поскольку он дал Дуаньлин Теню способность убить эксперта стадии святого. Даже 10 суперсвятых оружий не были настолько сильными. «Надеюсь, что младший брат не воспользуется этим мечом». Бай Лихун надеялся на то, что Дуаньлин Тянь не будет использовать этот меч, потому что если он покажет этот меч, то он станет всеобщим врагом. Все эксперты стадии святого, независимо от того, были они из страны Бурелома или особняка Юань, захотят этот меч. В конце концов, кто не захочет получить оружие, которое было сильнее 10 супероружий. Однако, несмотря на то, что Бай Лихун надеялся на то, что Дуаньлин Тянь не воспользуется этим мечом, он понимал, что это было всего лишь принятие желаемого за действительное. С силой 2 4-звездных святых начертаний было очень непросто иметь дело. Дуаньлин Теню будет сложно защищаться от Линь Дуна, даже несмотря на помощь боевой тактики высшего человеческого ранга святого класса. Два четырехзвездных святых начертания. Похоже, что Линь Дун очень важен в клане Линь, серьезным тоном сказал король Жун. Святое оружие с двумя четырехзвездными святыми начертаниями было редкостью даже в императорской семье страны Бурелома. Даже у него не было такого святого оружия. Несмотря на то, что в императорской семье был четырехзвездный начертатель, он прорвался лишь несколько лет назад, поэтому еще не умел чертить сразу два четырехзвездных святых начертания на одном святом оружии. Поэтому оружие в руках Линь Дуна было редким сокровищем в стране Бурелома. Оно было настолько редким, что даже у второго императорского высочества короля Жуня не было такого. Я думал, что Линь Дуну будет сложно обойти сильную защиту Дуань Лин Тяня. Однако похоже, что теперь защита Дуань Лин Тяня сравнима с листом бумаги. Конечно, в конце концов это два четырехзвездных святых начертания. Даже одного четырехзвездного святого начертания хватило бы, чтобы встряхнуть защиту Дуань Лин Тяня. Комбинация двух четырехзвездных начертаний вместе с двумя трехзвездными святыми начертаниями способна полностью сокрушить защиту Дуань Лин Тяня. Не могу поверить в том, что эта дуэль так быстро подошла к концу. Все присутствующие эксперты стадии святого согласились с мнением, что защита Дуань Лин Тяня была ничем перед атакой Линь Дуна. Более того, они также считали, что он умрет, как только его защита рухнет. «Жаль, что я не могу убить тебя собственными руками», — сказал Е Фэн. «Сдохни, Дуань Лин Тянь, вот что ждет всех, кто пересекает мой путь», — гневно сказал Сы Тумин. «Третий брат, Линь Дун наконец-то отомстит за тебя». Сказав это, на лице Е Мубая появилась зловещая улыбка. Тем временем глаза короля Цаня наполнились жадностью. Он уже представлял себе, как в его руки попадает скрижаль дьявольской печати. Даже если Линь Дун проявит интерес к боевой тактике высшего человеческого ранга святого класса, король Цань не особо будет беспокоиться, потому что его главной целью была скрижаль дьявольской печати. По его мнению, ценность боевой тактики была ничтожна по сравнению со скрижалью. Чи-чи-чи-чи-чи. Десятки тысяч теней и когтей наконец врезались в колоколообразный щит вокруг Дуань Лин Тяня. Как они и ожидали, защита Дуань Лин Тяня не смогла выдержать мощной атаки Линь Дуна и рухнула. Бай Лихун и остальные, которые изначально чувствовали уверенность, начали волноваться. Дуань Лин Тянь находился в опасном положении. Они знали, что при помощи своего таинственного меча Дуань Лин Тянь мог убить эксперта стадии. Однако для этого ему для начала нужно было вытащить меч. Какая жалость, что Дуань Лин Тянь умрет. Почти никто не верил в то, что Дуань Лин Тянь сможет пережить эту атаку. «Мастер Дуань!» — воскликнул Сы Тухан. Он хотел помочь Дуань Лин Тяню, однако не мог ничего сделать. Все, что он мог, это надеяться на лучшие. Сы Туха и Сы Тухау также покачали головами и вздохнули. Они все еще не могли понять, почему Дуань Лин Тянь принял вызов. По их мнению, этот вызов явно был невыгоден для Дуань Лин Тяня. Он мог просто отказаться или сбежать, однако все же решил не делать этого. Люди из поместья короля Цаня улыбались, в то время как люди из поместья короля Жуня качали головами. Поскольку Дуань Лин Тянь больше не был частью клана Сыту, все, что с ним произойдет, не будет иметь ничего общего с поместьем короля Жуня. Поэтому они могли спокойно наблюдать за боем. Похоже, что у Дуань Лин Тяня необычные отношения с леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени. Возможно, я смогу извлечь из этого выгоду после того, как Линь Дун убьет Дуань Лин Тяня. Если леди Фэн сможет убедить главу секты Дрейфующего Пламени Цзэ Юнь вмешаться, вина определенно ляжет на короля Цань. Король Жун уже продумывал, как использовать смерть Дуань Лин Тяня в своих интересах. Однако ситуация на поле боя изменилась настолько быстро, что выражение лица короля Жуня внезапно застыло. Под бдительным взором толпы, десятки тысяч теней и когтей, разрушившие щит вокруг Дуань Лин Тяня, продолжили движение в сторону силуэта внутри. Все предсказывали, что это будет конец Дуань Лин Тяня. Однако все зрители были поражены внезапным изменением. Вначале всем показалось, что силуэт разлетелся на части, однако это был всего лишь остаточный образ Дуань Лин Тяня. «Вон он!» – закричал один из экспертов стадии святого. После этого окружающие проследили за взглядом этого эксперта и увидели фигуру на сияющем летящем мече. Он был быстрым как ветер и разрушительным как огонь. В этот момент некоторые из наиболее наблюдательных зрителей кое-что обнаружили. Территория Дуаньлин Теня исчезла. Увидев это, многие эксперты стадии святого сказали с серьезными лицами. Меч под его ногами сконцентрирован из его территории. Кто бы мог подумать, что летающий меч, созданный из его территории, может придать ему такую ужасающую скорость. Глава 1636. Линь Дун, стадия святого. До этого всеобщее внимание было сосредоточено исключительно на фигуре, которую атаковали тени когтей, поэтому никто не заметил, как территория Дуаньлин Теня превратилась в меч. Из-за этого атака Линь Дуна промазала. Увидев эту сцену, Бай Лихун и остальные выдохнули и улыбнулись. Мастер Дуань, увидев, что Дуаньлин Тянь был целым и невредимым, Сы Тухан тоже улыбнулся. Сы Туха и Сы Тухау тоже выдохнули. Что касается группы людей из поместья короля Цаня, то они все одновременно нахмурились. Они не ожидали чего-то настолько нелепого. Дуаньлин Тянь с легкостью избежал атаки Линь Дуна. Дуаньлин Тяню действительно везет. Почему он все еще жив? Злобно сказал Е Фэн. Ну, ему может повезти один раз, но не дважды. Сы Тумин фыркнул. Несмотря на то, что король Цань и Ему Бай ничего не говорили, на их лицах можно было заметить хмурые выражения. Было очевидно, что они были недовольны тем, как все обернулось. Как быстро. Он слишком быстр. Даже большинство присутствующих экспертов стадии святого не заметили, что происходит. Все ждали, когда Дуаньлин Теня разорвет на части, поэтому никто не обратил внимания на изменения его территории. Не могу поверить в то, что он может так использовать свою территорию. Разве это не слишком смешно? Как и ожидалось от сильнейшего представителя молодого поколения страны Бурелома. Кто бы мог подумать, что он сможет выбраться из такой опасной ситуации. Я думаю, что прямо сейчас сильнейший эксперт небесного рейтинга испытывает смущение, верно? После этих слов внимание многих людей начало переключаться на Линь Дуна. В их глазах даже можно было увидеть следы насмешки. Увидев это, лицо Линь Дуна позеленело. Ему и в голову не приходило, что Дуаньлин Тянь сможет уклониться от его сильнейшей техники. Это было почти невозможно. Его территория способна даже на такое. Естественно, Линь Дун также понял, что Дуаньлин Тяню удалось сбежать только из-за меча, созданного его территорией. «Ты отменил свою территорию? В таком случае я просто использую свою территорию, чтобы полностью сокрушить тебя». Сделав глубокий вдох, Линь Дун посмотрел на Дуаньлин Тяня, который парил высоко в небе, и его взгляд снова стал ледяным. Затем, безо всякого предупреждения, территория Линь Дуна внезапно развернулась. Как только Линь Дун ринулся в сторону Дуаньлин Теня, его территория также последовала за ним, полностью окружив Дуаньлин Теня. Тем временем Линь Дун снова атаковал. Наряду с водоворотами, испускающими ужасающую ауру, он также напал на Дуаньлин Теня. Линь Дун наконец-то стал серьезным. Увидев это, зрители поняли, что Линь Дун больше не сдерживается. Однако меч под Дуаньлин Тянем снова двинулся, с легкостью уклоняясь от атаки Линь Дуна. Скорость меча под ногами Дуаньлин Теня была очень близка к скорости экспертов стадии святого. Из-за этого никто ниже стадии святого просто не мог догнать его. Дуаньлин Теню снова удалось уклониться от атаки. Вам не кажется, что меч под ногами Дуаньлин Теня немного странный? Похоже, что Линь Дуну будет очень сложно убить Дуаньлин Теня. Это больше, чем сложно. Поскольку он не может даже прикоснуться к Дуаньлин Теню, он вообще не может ничего с ним сделать, что уж говорить об убийстве. Дуаньлин Тянь даже может перевернуть стол и, используя свое преимущество в скорости, убить Линь Дуна. Убить Линь Дуна, если Дуаньлин Тянь действительно добьется успеха, он станет еще более известным. Я с нетерпением жду возможности увидеть, как сильнейшим экспертом небесного рейтинга станет кто-то из страны Бурелома. Хорошо, очень хорошо. Изначально все думали, что Линь Дун будет в ярости, однако вместо этого он от души рассмеялся. Все уже достигло такой степени, однако он все еще в настроении смеяться. Увидев это, на лицах многих зрителей появились странные выражения. Может, он сошел с ума от гнева? Прошептали некоторые люди. Как сильнейший эксперт небесного рейтинга может быть таким? Неужели у него даже не хватает смелости, чтобы признать поражение? Многие люди открыто рассмеялись. Неудивительно, что мастер Дуань не волновался, обнаружив, что их битва была на смерть. Оказывается, у него был такой козырь в рукаве. Увидев скорость меча Дуаньлин Теня, Сы Тухан сразу же почувствовал облегчение. Не могу поверить в то, что младший брат одерживает верх даже без того меча. Бай Лихун улыбнулся. Из всех техник в мире, скорость была непобедимой. Сыма и остальные выдохнули и тоже улыбнулись. Дуаньлин Теню каждый раз удается удивить нас. Чэнь Шаошуай вздохнул. И то верно. Нань Гун кивнул. С другой стороны, Выражение лица короля Жуня стало мрачным. Он не ожидал, что все так закончится. Сначала он думал, что Дуань Линтянь обязательно умрет. Более того, он даже уже придумал использовать смерть Дуань Линтяня в своих интересах и планировал посеять раздор между сектой Дрейфующего Пламени и фракцией короля Цаня. Однако прямо сейчас казалось, что Дуань Линтянь не умрет. Возможно, он чувствовал бы себя лучше, если бы Дуань Линтянь все еще был частью клана Сыту. В таком случае он бы мог говорить, что Дуань Линтянь в какой-то степени принадлежал поместью короля Жуня. Однако Дуань Линтянь покинул клан Сыту из-за давления со стороны поместья короля Жуня, поэтому у него не должно быть никаких хороших чувств по отношению к нему. Поэтому король Жун надеялся на то, что Дуань Линтянь умрет. А поскольку все зашло настолько далеко, почему четвертый брат такой спокойный? Однако вскоре король Жун заметил, что его смертельный враг, король Цань, все еще был очень предельно спокоен. Как будто его совсем не беспокоила скорость Дуань Линтяня. Не говорите мне, что Линь Дун еще не раскрыл всю свою силу. Придя к этому выводу, король Жун повернулся и посмотрел на Линь Дуна. Несмотря на то, что он смеялся, его смех не походил на смех сумасшедшего. Более того, уверенность в глазах Линь Дуна стала еще более очевидной. Откуда он черпает свою уверенность? Сердце короля Жуня содрогнулось. Однако, несмотря на то, что он этого не понимал, он начал с нетерпением ждать дальнейшего развития событий. Вскоре смех Линь Дуна утих, однако на его лице все еще оставалась улыбка. Глядя на Дуань Линтяня, он небрежно сказал: «Дуань Линтянь, я должен признать, что ты действительно силен. Ты должен гордиться собой, что тебе удалось загнать меня в угол. Однако ты действительно думаешь, что это все, что у меня есть?» А вначале толпа подумала, что Линь Дун сошел с ума от гнева, поэтому они были потрясены, услышав его слова. Неужели у него еще остались какие-то трюки? Помимо оружия истинной энергии и зверя истинной энергии, он уже использовал все, что у него было. Не говорите мне, что он попытается переломить ситуацию, используя эти две техники. Ну и шутка. Даже территория истинной энергии Линь Дуна не смогла нанести никакого вреда Дуань Линтяню. Даже если он воспользуется своим оружием истинной энергии и зверем истинной энергии, он все равно не сможет ничего изменить. Толпа с любопытством смотрела на Линь Дуна, и все они хотели знать, что за козырь остался у Линь Дуна в рукаве. Увидев уверенность Линь Дуна, Дуань Линтянь также слегка приподнял бровь. Однако он не волновался. «Если у тебя все еще есть какие-то козыря в рукаве, то поторопись». Слова Дуань Линтяня также были полны уверенности. «Ты скоро все увидишь». Линь Дун зловеще улыбнулся, после чего его истинная энергия начала бушевать. Тем временем воздух вокруг Линь Дуна начал сильно дрожать, а водовороты его территории начали собираться и окутывать его. Затем, используя водовороты, Линь Дун начал быстро поглощать окружающую духовную энергию небес и земли. А он культивирует. Когда толпа увидела это, они все потеряли дар речи. Есть ли смысл прибегать к такой отчаянной мере в последнюю минуту? Некоторые люди даже громко рассмеялись. Не говорите мне, что Линь Дун думает, что сможет прорваться на стадию святого. После этого многие рассмеялись. Однако их смех быстро прекратился. Все потому, что водовороты вокруг Линь Дуна замедлились, а из его тела начала распространяться ужасающая аура. Стадия святого. Это аура эксперта стадии святого. Глава 1637. Желание короля Цаня. Прорыв Линь Дуна превзошел ожидания большинства людей, однако нашлись все же люди, которые не удивились. Король Цань, а также старики, которые стояли за ним, не казались удивленными прорыву Линь Дуна. Судя по их спокойным лицам, казалось, будто они уже давно знали о том, что это произойдет. На самом деле Линь Дун мог прорваться на стадию святого еще несколько месяцев назад. Просто он специально сдерживался из-за своей битвы с Дуань Линтянем. Если бы он прорвался на стадию святого, то не говоря уже о том, что Дуань Линтянь вряд бы принял его вызов, люди бы не сочли его победу достойной уважения. Они могли даже начать смотреть на него свысока и говорить, что он издевается над слабыми. Король Цань и двое стариков знали об этом, поэтому и не удивились. Однако все остальные, включая Сыту Мина, Ефена и Емубая, не знали об этом, поэтому были поражены. Первоначально, когда они увидели потрясающую скорость Дуань Линтяня, их лица стали чрезвычайно мрачными, потому что они подумали, что Линь Дун не сможет убить Дуань Линтяня. Однако то, что только что произошло, снова переломило ситуацию. Линь Дун совершил прорыв на стадию святого. Естественно, они понимали, что это значит. «Дуань Линтянь, сегодня ты умрешь». Смотря на Дуань Линтяня, В их глазах можно было заметить зловещие огоньки. Увидев прорыв Линь Дуна, все зрители долгое время были в шоке. Когда они наконец пришли в себя, они протерли свои глаза, как будто пытаясь подтвердить, что им не кажется. Однако Линь Дун действительно прорвался на стадию святого. Прорыв перед боем не был редкостью в святой земле боевого Дао, однако прорыв во время битвы был невероятной редкостью. Линь Дун совершил прорыв, кто бы мог подумать, что я смеялся над ним за то, что он наполнился отчаянием и пытался в последнюю минуту прорваться. Я даже подумать не мог, что он действительно совершит прорыв. Судя по скорости, продемонстрированной Дуань Лин Тянем, я думал, что он одержал верх и переломил ход битвы. Однако кто бы мог подумать, что Линь Дун в критический момент сможет прорваться на стадию святого. Несмотря на то, что скорость Дуань Лин Тяня высока и превышает всех, кто находится ниже стадии святого, он все равно медленнее настоящего эксперта стадии святого. Конечно, как только культиваторы стадии зачаточного святого достигают стадии святого, истинная энергия в их телах трансформируется в истинное происхождение. Истинная энергия вообще не может сравниваться с истинным источником. После того, как истинная энергия превратится в истинное происхождение, оружие, звери, территория истинной энергии превратятся в оружие истинного происхождения, зверя истинного происхождения и территорию истинного происхождения. Дуань Лин Тяню действительно не повезло, верно? Он, должно быть, был уверен в своей скорости, когда принимал вызов Линь Дуна, и думал, что сможет победить. Однако он, скорее всего, и подумать не мог, что Линь Дун в критический момент прорвется на стадию святого. Внимание всех зрителей было приковано к Линь Дуну, и судя по их словам, можно было сказать, что они были поражены прорывом Линь Дуна и жалели Дуань Лин Тяня. По их мнению, Дуань Лин Тянь определенно будет убит Линь Дунем, который прорвался на стадию святого. Как это возможно? Нет. Увидев такой поворот событий, Си Тухан сразу же побледнел. Увидев скорость Дуань Лин Тяня, он подумал, что тот сможет убить Линь Дуна, и поэтому обрадовался. Однако он не ожидал, что ситуация так резко изменится, и Линь Дун прорвется на стадию святого. Си Тухао и Си Тухао также потеряли дар речи. Он прорвался на стадию святого. Выражения лиц Бай Лихуня и остальных сразу же стали серьезными. Их беспокойство исчезало, когда они вспоминали о мече, которым Дуань Лин Тянь убил верховного старейшину секты лунного опустошения. Однако они снова начинали беспокоиться, думая о том, что о мече станет известно всем присутствующим. Они считали, что если меч будет раскрыт, Дуань Лин Тянь окажется в ужасном положении. Не говоря уже о сильнейших экспертах страны Бурелома, даже эксперты особняка Юань Южного Хребта наверняка заинтересуются этим мечем. После того, как Линь Дун совершил прорыв на стадию святого, его аура сильно изменилась. Высокомерно посмотрев на Дуань Лин Тяня, он холодно сказал: «Дуань Лин Тянь, тебе действительно не повезло с тем, что я внезапно прорвался на стадию святого. Теперь, когда я прорвался, ты всего лишь муравей, которого я могу растоптать». Внезапно прорвался на стадию святого. Дуань Лин Тянь ухмыльнулся, увидев высокомерие Линь Дуна. «Я не думаю, что это внезапно. На самом деле это, вероятно, было запланировано заранее, верно?» Дуань Лин Тянь заметил, что прорыв Линь Дуна не удивил короля Цаня и двух стариков, как будто они заранее ожидали чего-то подобного. Поэтому он был уверен в том, что Линь Дун мог прорваться давным-давно. Просто он подавлял прорыв, чтобы совершить его во время боя. Запланировано заранее. Сердце Линь Дуна содрогнулось, услышав слова Дуань Лин Тяня. Он не ожидал, что Дуань Лин Тянь раскроет этот секрет. Однако, естественно, он не показывал своего шока. «Ты можешь говорить все, что захочешь. Сегодня ты умрешь, несмотря ни на что». Сразу после слов Линь Дуна, водовороты в радиусе 100 метров вокруг него снова начали быстро вращаться. Более того, их цвет тоже слегка потемнел. Несмотря на то, что территория истинного происхождения имела ту же концепцию, что и территория истинной энергии, из-за разницы в их внутренних качествах, сила территории Линь Дуна теперь намного превосходила его бывшую территорию. В то же самое время истинное происхождение вокруг Линь Дуна также начало расти. Его даже можно даже увидеть. «Линь Дун, если я не ошибаюсь, то король Цань пообещал тебе кое-что в обмен на то, чтобы ты прибыл из особняка Юань и убил меня, верно? Он также, наверное, попросил тебя отдать ему мое пространственное кольцо?» — внезапно спросил Дуань Лин Тянь. Услышав слова Дуань Лин Тяня, большинство зрителей сразу же сосредоточились на короле Цане. На самом деле большинство людей были озадачены, почему сильнейший эксперт небесного рейтинга пришел в их страну, чтобы лично бросить вызов Дуань Лин Тяню. Однако, услышав слова Дуань Лин Тяня, Им показалось, что они наконец-то нашли верный ответ. Значит, Линь Дун был приглашен королем Цанем. Более того, он хотел заполучить пространственное кольцо Дуань Лин Тяня. Королю Цаню нужно пространственное кольцо Дуань Лин Тяня. Неужели в его кольце находится какое-то сокровище? Разве это не очевидно? Если бы в пространственном кольце Дуань Лин Тяня не было сокровищ, то зачем королю Цаню вообще было приглашать Линь Дуна? Награда, которую он предложил Линь Дуну, должна быть огромной. Поскольку король Цань решил столько потратить, сокровище в пространственном кольце Дуань Лин Тяня должно быть действительно ценным. Король Цань, должно быть, заранее узнал о боевой тактике высшего человеческого ранга святого класса Дуань Лин Тяня и хочет, чтобы она принадлежала ему. Однако он не смог найти никакого другого способа, кроме как пригласить сюда Линь Дуна. В конце концов, до этого Дуань Лин Тянь был временный советник клана Сыту, и его в некоторой степени можно было рассматривать как часть поместья короля Жуня. Естественно, он не смел безрассудно атаковать члена поместья короля Жуня. Теперь все сходятся. Король Цань хочет заполучить боевую тактику высшего человеческого ранга святого класса Дуань Лин Тяня, поэтому пригласил Линь Дуна, чтобы заполучить его пространственное кольцо. ХМПФ. В этот момент взгляд короля Жуня стал немного холоднее. Он разделял те же мысли, что и остальные зрители. Однако, вспомнив о том, что Линь Дун уже прорвался на стадию святого, и что Дуань Лин Тянь скорее всего умрет, он продолжил думать о том, как ему лучше использовать смерть Дуань Лин Тяня в своих интересах. После того, как зрители пришли в себя, их глаза наполнились жалостью, и они посмотрели на Дуань Лин Тяня. «Богатство человека приносит гибель, вызывая у других жадность». Эта поговорка идеально описывала нынешнюю ситуацию Дуань Лин Тяня. Король Цань усмехнулся. Боевая тактика высшего человеческого ранга святого класса. До этого он даже не подозревал, что у Дуань Лин Тяня была такая боевая тактика. Вещь, которую он хотел, была гораздо ценнее боевой тактики высшего человеческого ранга святого класса. Об этом знали только Е Фэн и двое стариков из поместья короля Цаня. Однако среди присутствующих был еще один человек, который знал об этом, и это был сам Дуань Лин Тянь. Несмотря на то, что Дуань Лин Тянь угадал, Линь Дун не собирался отвечать на его вопрос. Вместо этого он фыркнул и холодно сказал: «ХМПФ, Дуань Лин Тянь, какой смысл говорить все это? Независимо от того, насколько быстро твой язык, ты все равно умрешь сегодня. Линь Дун, не говори мне, что, как и все остальные, ты тоже веришь в то, что все, что король Цань хочет от меня, это боевая тактика высшего человеческого ранга святого класса». Дуань Лин Тянь посмотрел на Линь Дуна с улыбкой на лице. Глава 1638. Сила скрижали дьявольской печати. Как только эти слова сорвались с уст Дуань Лин Тяня, король Цань и старики позади него резко побледнели. Линь Дун слегка нахмурился и инстинктивно повернулся, чтобы посмотреть на короля Цаня, после чего увидел, какое у него бледное лицо. Увидев это, его сердце дернулось. Неужели в пространственном кольце Дуань Лин Тяня есть еще одно сокровище? Более того, судя по его словам, похоже, что это сокровище не уступает технике. Подумав об этом, глаза Линь Дуна сразу же загорелись. Немного подумав, он решил сохранить пространственное кольцо Дуань Лин Тяня себе. Ему не нужно было беспокоиться о короле Цань, и просто нужно было вернуть задаток, который ему заплатили. Даже если отбросить тот факт, что в кольце Дуань Лин Тяня существовало сокровище даже более ценное, чем боевая тактика высшего человеческого ранга святого класса, одна только эта техника была больше, чем награда, которую ему пообещал король Цань. У Дуань Лин Тяня есть еще одно сокровище. Судя по словам Дуань Лин Тяня, похоже, что другое сокровище гораздо ценнее боевой тактики высшего человеческого ранга святого класса. Что же это может быть? Как же любопытно. Смотрите, лицо короля Цаня побледнело. Очевидно, что он не ожидал, что Дуань Лин Тянь раскроет тот факт, что он обладает чем-то даже более ценным, чем боевая тактика высшего человеческого ранга святого класса. Поскольку все зашло настолько далеко, Дуань Лин Тянь, должно быть, понял, что он больше не может удерживать это сокровище, и поэтому проявил инициативу, чтобы раскрыть его существование. Он отрезал все пути для отступления. Король Жун слегка прищурился и пристально уставился на Дуань Лин Тяня. Ему также было любопытно, каким сокровищем обладал Дуань Лин Тянь, которое могло заставить короля Цаня потерять самообладание. С другой стороны, Бай Лихун, Сыма и остальные слегка нахмурились. Они не понимали, что за уловку пытался выкинуть Дуань Лин Тянь. «Если у вас есть ценное сокровище, то его ведь не следует раскрывать, Верно, все остальные думали, что это произошло потому, что Дуань Линтянь чувствовал, что умрет, поэтому решил раскрыть этот секрет. Однако Бай Лихун и остальные знали, что Дуань Линтянь не умрет, по крайней мере не от рук Линь Дуна. Что он пытается сделать? Не говорите мне, что перед смертью он собирается раскрыть существование скрижали дьявольской печати? На лице короля Цаня появился ужас. В этот момент он начал сожалеть о том, что раскрыл тот факт, что Е Фэн перешел на его сторону. Разве это не было эквивалентно раскрытию того факта, что Е Фэн рассказал ему о скрижали дьявольской печати? Он догадывался о причине поступка Дуань Линтяня. Поняв, что скоро умрет и больше не сможет удерживать скрижаль дьявольской печати, Дуань Линтянь наверняка не хотел, чтобы она доставалась королю Цаню. Немного успокоившись, король Цань с тревогой сказал Линь Дуну через голосовую передачу: «Мастер Линь, поторопись. Если ты убьешь его, то в дополнение к удвоению награды, я также дам тебе боевую тактику высшего человеческого ранга святого класса. Поторопись и убей его». Он торопил Линь Дуна убить Дуань Линтяня, потому что только мертвые люди могли хранить секреты. Однако Линь Дун уже решил действовать самостоятельно, поэтому он не беспокоился о сообщении короля Цаня. Он также не беспокоился о проблемах, которые возникнут после того, как он заберет пространственное кольцо Дуань Линтяня. За ним стоял клан Линь из особняка Юань Южного Хребта. С его положением в клане, даже императорская семья страны Бурелома не посмеет ничего с ним сделать, не говоря уже о простом короле Цане. Если бы он присвоит пространственное кольцо Дуань Линтяня, кто посмел что-либо ему сказать? Естественно, ему нельзя будет немедленно вернуться в особняк Юань Южного Хребта, иначе он скорее всего попадет в засаду и погибнет. Он уже принял решение, что после убийства Дуань Линтяня и присвоения его пространственного кольца, он публично объявит о своем намерении посетить императорскую семью страны Бурелома в качестве гостя. Он также объявит о своей готовности поделиться с ними боевой тактикой высшего человеческого ранга святого класса. После этого они не только не посмеют прикоснуться к нему, у них также не будет причин трогать его. Беспокойство короля Цаня заставило его осознать, насколько ценным было другое сокровище Дуань Линтяня. Поэтому он не думал, что понесет убытки, если поделится боевой тактикой высшего человеческого ранга святого класса с императорской семьей страны Бурелома. В конце концов, если бы король Цань не пригласил его, то он бы не получил такое сокровище. Поэтому ему нужно было отплатить за это императорской семье. Если бы король Цань мог читать мысли, которые сейчас были в голове Линь Дуна, то он определенно выплюнул бы глоток крови. Однако когда Линь Дун уже приготовился убить Дуань Линтяня одним ударом, Дуань Линтянь сказал: «Причина, по которой король Цань пригласил тебя убить меня и украсть мое пространственное кольцо, связана со скрижалью дьявольской печати, которая находится в моем распоряжении». Дуань Линтянь говорил с использованием истинной энергии, из-за чего его голос разнесся повсюду. «Скрижаль дьявольской печати». Стоит отметить, что эти три слова обладали огромным влиянием. Даже Линь Дун, который приготовился убить Дуань Линтяня, был на мгновение ошеломлен и замедлился. Несмотря на то, что он знал, что другое сокровище Дуань Линтяня было необычным, он даже подумать не мог, что это будет скрижаль дьявольской печати. Естественно, он знал о скрижале дьявольской печати. Это было одно из 10 суперсвятых оружий, которые были известны по всей святой земле боевого Дао. Это суперсвятое оружие, даже занимающее верхнюю строчку в рейтинге 10 великих святых оружий. Несмотря на то, что в обычных условиях оно не сильно отличалось от обычного святого оружия, однако его истинное назначение заключалось в подавлении и уничтожении дьявольских культиваторов. Скрижаль дьявольской печати была кошмаром для всех дьявольских культиваторов. Три слова «скрижаль дьявольской печати» шокировали не только Линь Дуна. Все зрители тоже были в шоке. Почти все более или менее знали об использовании этого суперсвятого оружия. Однако они не ожидали, что однажды скрижаль дьявольской печати появился перед их глазами. Если быть более точным, то они не ожидали, что она окажется в руках человека перед ними. Черт, на лице короля Цаня сразу же появился ужас. В этот момент его больше ничего не волновало, и он немедленно закричал: «Сейчас!» Как только эти слова сорвались с его уст, двое стариков позади него одновременно сделали свой ход и бросились на Дуань Линтяня. Однако как только король Цань приказал своим экспертам стадии святого действовать, король Жун, который не хотел отставать, также приказал трем старикам атаковать Дуань Линтяня. В итоге на Дуань Линтяня набросилось пятеро стариков, пять экспертов стадии святого, которые хотели убить и украсть его пространственное кольцо. Однако Дуань Лин Тяня был один, поэтому две группы экспертов сразу же вступили в бой. «Король Цань, раз ты так сильно хочешь скрижаль дьявольской печати, то я отдам ее тебе», — крикнул Дуань Лин Тянь, после чего бросил каменную скрижаль с отколотым уголком в сторону короля Цаня. Если быть более точным, то он бросил ее вместо позади короля Цаня, туда, где стоял Ефен. Черт, увидев приближение скрижали дьявольской печати, в отличие от радости короля Цаня, Ефен пришел в ужас. Появление скрижали дьявольской печати застигло его врасплох, поэтому он был совершенно не подготовлен. Поэтому прежде чем он успел мобилизовать свое истинное происхождение, скрижаль дьявольской печати уже появилась перед ним и убила его. Если быть более точным, то она разрушила его душу. После того, как душа Ефена была уничтожена, его тело с громким грохотом упало на землю и превратилось в фарш. Увидев эту сцену, все зрители замолчали. Даже два эксперта из поместья короля Цань и три эксперта из поместья короля Жуня перестали двигаться. Увидев судьбу Ефена, на их лицах появился ужас. Свист. Однако пока все смотрели на скрижаль, она внезапно изменила свое направление и направилась к одному из экспертов поместья короля Жуня. Этот эксперт был единственным дьявольским культиватором среди трех экспертов короля Жуня. Он был дьявольским культиватором стадии святого. Нет, когда дьявольский культиватор почувствовал, что его аура стала целью скрижали дьявольской печати, на его лице появился ужас. Его первой мыслью была: пора валить. Однако как он мог сбежать? В итоге скрижаль дьявольской печати с легкостью убила и его. После убийства двух дьявольских культиваторов стадии святого, никому не нужно было много думать, чтобы понять, что это была за скрижаль. Только скрижаль дьявольской печати, одно из десяти великих святых оружий, могла обладать такой бросающий вызов небесам силой. Ее использовал культиватор стадии зачаточного святого, однако она все равно смогла убить двух дьявольских культиваторов стадии святого. Это действительно скрижаль дьявольской печати. Как пугающе. Все даже хуже, чем говорится в слухах. В настоящее время ей обладает всего лишь культиватор стадии зачаточного святого. Если она попадет в руки эксперта стадии святого, разве она не станет еще сильнее? Как и ожидалось от одного из десяти великих суперсвятых оружий, все зрители горящими глазами наблюдали за парящей скрижалью дьявольской печати, и в их глазах можно было увидеть следы жадности. Однако несмотря на то, что они хотели заполучить ее, они не знали, смогут ли они это сделать. В конце концов они не могли позволить себе оскорбить поместье короля Жуня и поместье короля Цаня. В этот момент глаза короля Жуня и короля Цаня наполнились жадностью. Дуань Лин Тянь, как ты посмел? В этот момент Линь Дун наконец-то пришел в себя. Выражение его лица стало мрачным, и он впился взглядом в Дуань Лин Тяня. Он не ожидал, что тот вытащит скрижаль. Однако Дуань Лин Тянь проигнорировал Линь Дуна и вместо этого сказал: «Король Цань, я уже сказал, что отдаю скрижаль дьявольской печати тебе. Теперь она твоя». Сразу после этих слов скрижаль дьявольской печати полетела в сторону короля Цаня, как будто у нее появилась пара собственных глаз. Глава 1639. Поворот. Вскоре после этого скрижаль дьявольской печати прибыла к королю Цаню, и окружающий ее черный свет начал угасать. Затем скрижаль дьявольской печати вернулась к своему простому виду и приземлилась на вытянутые руки короля Цаня. Увидев это, король Цань сразу же обрадовался. В этот момент все, кроме Дуань Лин Тяня, были сосредоточены на короле Цане. Если быть более точным, то их внимание было сосредоточено на скрижале дьявольской печати. Свист. Однако пока глаза всех присутствующих, включая глаза Линь Дуна, были направлены на скрижаль дьявольской печати в руках короля Цаня, в воздухе внезапно раздался резкий свист. Однако его услышали только эксперты стадии святого, в число которых входил и Линь Дун. Черт. Услышав свист, Линь Дун сразу же понял, что происходит. Однако в следующее мгновение он почувствовал, как на него нацелилась устрашающая аура. Эта аура была наполнена намерением убийства, из-за чего на его лице появилось выражение ужаса. Однако этому выражению было суждено стать последним выражением в его жизни. Когда присутствующие эксперты стадии святого наконец повернули головы, они лишь увидели исчезающий вдали луч меча. К этому моменту времени Линь Дун уже был разрезан на две части. Что касается оппонента Линь Дуна, Дуань Лин Тяня, то он все еще сохранял позу удара мечом. Однако к этому моменту времени он уже убрал меч, которым нанес удар, и его заменил трехфутовый клинок истинной энергии. Это, все эксперты стадии святого были сбиты с толку, увидев, что Линь Дун умер. Они не ожидали чего-то подобного. Неужели Линь Дун, который уже прорвался на стадию святого, был убит всего одним ударом Дуань Лин Тяня? Внимание Линь Дуна было сосредоточено на скрижале дьявольской печати, что дало Дуань Лин Тяню шанс убить его при помощи скрытой атаки, верно? Сердца многих экспертов содрогнулись.